Как ты себя ощущаешь? Каково это — стоять голым в морге перед женщиной, которая угрожает тебе оружием? Я сделал то, что ты сказала. Чувствуешь себя униженным? Да. Одиноким? Да. Ты боишься? Да. На колени? Зачем? На колени и руки за голову. Может, хватит? На колени! Так? Как можешь. И что дальше? Ты знаешь, кто я? Нет. Не помнишь меня? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что сказала. Ты помнишь меня, Бенгт Нордваль? Нет. Нет? Нет. Клайпеда, Литва. 25 июня 82-го. Я не знаю, о чем ты говоришь. Стена Балтика. 26 июня 82-го. Эверт Грэнс видел Лидию Грояуска столько раз. Всего сутки назад. Она лежала без сознания перед выломанной дверью в ту квартиру. Он налетел тогда на человека, которого звали Дима Шмаровоз, и быстро прошел в холл к обнаженному телу девушки. У нее была сломана рука, распухшее лицо залито кровью. В крови была и спина, над которой потрудился кнут. Удар он так и не решился сосчитать. Он нередко встречал таких и раньше. Разные имена, но история всегда одна и та же. Молодые женщины, которые раздвигали ноги и получали побои, которых потом подлечивали, чтобы они могли снова раздвигать ноги и получать новые побои. Часто они вдруг исчезали. Меняли квартиру и клиентов. Обычно они делали несколько таких кругов, прежде чем бесследно исчезнуть. И всегда им на замену были готовы новые, которых легко купить у торговцев живым товаром. По 3000 евро за девочку. 3000 евро платили за тех, кто помоложе и может, стало быть, выдержать больше побоев. Он видел, как ее погрузили в скорую. Он мог понять, откуда в ней столько ненависти. Это не так уж сложно себе представить. Тот, кого бесконечно унижают, рано или поздно захочет вернуть этот должок. Но одного он не мог взять в толк. Откуда у нее столько сил, чтобы стоять покалеченной посреди морга и своим слабым голосом запугать людей до смерти? И почему она выбрала для своей мести врачей в белых халатах и полицейского? Чего она на самом деле добивалась? Ничего этого он так и не успел понять, в тот момент, когда вскочил и, не слушая больше Эдвардсона, заорал: «Стена Балтика! Это же чертов паром! Это что-то личное! Бенгт, прием! Бенгт, сворачивай! Мы готовы к штурму! Сворачивай немедленно! Спецназовцы пошли на штурм!» Их рапорт различались немногим. В основном тем, что касалось времени. Именно время сложнее всего заметить, когда кто-то умирает. Но их наблюдения о развитии событий, о том, что зачем шло, были практически идентичными. Все, кто был во временном штабе, размещенном в прозекторской неотложке, стояли бок о бок и слышали, как в рации раздались два выстрела подряд. Затем еще один. А после — сильный взрыв, как раз в тот момент, когда спецназовцы выломали дверь и ворвались в морг. «Наши дни». Вторая часть. У каждой смерти есть продолжение. Эверт Грэнс это знал. Он служил в полиции больше 30 лет, большую часть в убойном отделе, так что его работа часто и начиналась с самой смерти. Выходит, то, чем он, собственно, занимается, это и есть то самое продолжение. И продолжения бывали, ох, какие разные. Одна исчезла тихо, будто ее вовсе и не существовало на свете. Никто ее не искал, никто не тосковал по ней. У другого такое впечатление: настоящая жизнь только после смерти и началась. Почет и уважение. Все эти словословия из уст знакомых и незнакомых, все эти речи, которых раньше и слыхом не слыхивали, а теперь они возводились в ранг прописных истин.